Почему люди грустят? Потому что на душе тяжело. Тяжело, тяжело. А когда на душе тяжело? Когда человека кто-то обидел. А кто может обидеть? Кто-то очень дорогой. А кто бывает дорог человеку? Тот, с кем он счастлив. Ты был счастлив, потому теперь и грустишь, так? Вот и грусти по-счастливому, а не по-грустному. Поникший взгляд и пустота внутри, и давно потеряна уже наша надежда. Не волшебства, друг, и не любви. Пустой опять ты, пустой как прежде. Стрелять времена года, как пулемет. Перезаряжаем год за годом, обоймы не глядя. Но, увы, со временем даже железо гниет. Вроде камнем стоишь такой, завтра на жопу сядешь. И нет уверенности в завтрашнем дне. Нет уже души той, что в 90-х осталось. Вопросы съедают, но уже не страшно тебе. Хотя мы люди с тобой, так что самую малость. И пусть не будет руки, когда необходимо. Мы все равно сами поднимемся снизу, братан. Когда ты спотыкался, она ходила мимо. Но уже давно я, как и ты, в душу запер врата. Или мы снова команда. Или ломаемся. Отдаем момент за моментом. И тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим. И пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся. Куда бы жизнь ни закинула тебя и меня, мы по-любому будем стоять на своих двоих. Понимая, что в жизни надо что-то менять и надо что-то делать, ведь мы с тобой еще не короли. Мы просто люди, и мы тупо по совести дышим и глупо поступаем, где-то признаюсь, не стрёмно. И в жизни этой местами считаешь себя лишним. Ты посмотри на тех, кто живет без крыши и крова, живет и не жалуется, и жизнь свою строит, и силы черпает, не знаю откуда, но все. Все же ты постоянно думаешь, что ты выйдешь из строя. И всем назло стоять, братан, ты уже не сможешь. А ты ведь сможешь, ты же сильнее намного. Хоть если в кучу их собрать, они себя съедят. Знаю, что не заставишь ждать меня у порога. А эти нервно пусть сторонки за нами следят. Сражаясь и борясь, я вижу ваши молодые лица и думаю, что сам я сделал в жизни все глупости, какие только было можно. Я прогулял все свои деньги. Можете верить. Я разогнал всех, кто когда-то любил меня. А теперь мне лучше не смотреться в зеркало. С годами человек очень многое теряет, но Это жизнь. И ты понимаешь это, когда теряешь. Ты понимаешь, что жизнь — это такая игра, где важен каждый день.